Гедеон Спилет написал короткую заметку, и ее спрятали в мешочек из непромокаемой ткани, приложив записку с просьбой доставить находку в редакцию газеты «Нью-Йорк Геральд». Мешочек привязали к шее, а не к ноге альбатроса, так как он любит отдыхать на поверхности моря. Затем быстрокрылого вестника выпустили на свободу, и колонисты не без волнения следили за его полетом, пока он не исчез в туманной дали на западе. «Куда же он держит путь?» — спросил Пенкроф. «К Новой Зеландии», — ответил Герберт. «Счастливо добраться!» — крикнул моряк, хотя он и не надеялся на такого почтальона. Зимой поселенцы стали работать дома. Они чинили одежду, мастерили разные вещи. Они сделали паруса для бота, выкроили их из оболочки аэростата, который, казалось, не будет конца. В июле начались сильные холода, но у колонистов было тепло. Они не жалели топлива. Сайрес Смит устроил второй камин в большом зале. Возле него друзья и коротали длинные зимние вечера. Проводили время с пользой. В часы работы вели беседы, в часы досуга читали. Колонисты испытывали истинное блаженство, когда, сидя после сытного обеда у горящего камелька в зале, ярко освещенном свечами, за чашкой кофе из бузины, покуривали трубки с душистым табаком и слушали, как за окнами гранитного дворца завывает буря. Они были вполне довольны, если только могут испытывать полное довольство люди, вдали от близких, не имея даже возможности подать о себе весть. И они всегда говорили о своей родине, о далеких друзьях, о могучей Американской республике, о ее возрастающем значении. И Сайрес Смит, хорошо разбиравшийся во внутреннем положении Соединенных Штатов, многое рассказывал, делился с друзьями выводами, предположениями, и все слушали его живейшим любопытством. Однажды Гедеон Спилет спросил: «Не думаете ли вы, любезный сэр, что неизменному промышленному и техническому прогрессу, о котором вы говорите, рано или поздно придет конец?» «Придет конец? Чем же, по-вашему, он будет вызван?» «Отсутствием каменного угля, который поистине является ценнейшим из полезных ископаемых». «Согласен. Уголь ценнейшая из полезных ископаемых», — ответил инженер. «И природа как будто решила доказать это, создав алмаз, ибо он, в сущности, не что иное, как кристаллический углерод». «Не хотите ли вы сказать, мистер Сайрес, — ставил Пенкроф, — что алмаз будут сжигать вместо угля в топках паровых котлов?» «Что вы, друг мой! — засмеялся Сайрес Смит. «Однако я утверждаю, и вы не будете этого отрицать, — продолжал Гедеон Спилет, — что настанет день, когда все залежи каменного угля истощатся». «Ну, залежи каменного угля еще так велики, что их не исчерпать и сотни тысяч рабочих, извлекающих из недр земли ежегодно 100 миллионов квинталов угля». «Но потребление угля возрастает, — возразил Гедеон Спилет. И можно предвидеть, что вскоре углекопов будет не 100 тысяч, а 200 тысяч, и что добыча угля удвоится». «Без сомнения. Но когда европейские угольные копии истощатся, хотя при помощи новых машин разрабатываются и очень глубокие пласты, промышленность еще долго будет питать залежи угля в Америке и Австралии». «Сколько же времени?» — спросил журналист. «По крайней мере, 250-300 лет. Для нас это утешительно, зато бедным нашим правнукам не поздоровится», — вставил Пенкроф. «Они изобретут еще что-нибудь», — заметил Герберт. «Нужно надеяться», — ответил Гедеон Спилет. «Ведь если не будет угля, не будет и машин, а без машин не будет железных дорог, пароходов, фабрик, словом, всего, что порождено современным техническим прогрессом». «Но что же еще изобретут?» — спросил Пенкроф. «Вы представляете себе это, мистер Сайрес?» Более или менее представляю, друг мой. Какое топливо заменит уголь?